Глава 45. Злата. Спустя 2 недели. Я думаю, наша жизнь — это что-то вроде картины по номерам, где на каждый год новая баночка с краской. В день рождения ты с предвкушением берешь кисточку и разукрашиваешь свою реальность. Когда-то в светлые и яркие оттенки, когда-то в мрачновато-темные. Иногда краски не хватает. Силы заканчиваются. Но потом наступает следующий год, и для него у тебя приготовлена целая банка с краской. Свои 18 я определенно раскрасила бы в черный. А дальше, кто знает. Выключив диктофон на айфоне, продолжаю хладнокровно рисовать красивые изогнутые брови. Затем прохожусь по лицу кисточкой и наношу на губы помаду насыщенного винного оттенка. «Куда-то собираешься?» — заглядывает Таня. «Последние дни мы практически не общаемся. Каждая закрылась в своей ракушке, куда не хочется никого пускать, даже самого близкого. Надо съездить в одно место. Отвожу глаза. Выглядишь отпад, думаешь?» Морщусь, глядя на узкие черные брюки и топ без рукавов. Я, если честно, наоборот, старалась одеться поскромнее. У тебя получилось скромно, но с загадкой, которую хочется отгадать. Этого только не хватало. Вздыхаю тоскливо и обращаю внимание на подругу. Ты как, Тань? Средней паршивости. Покачав головой, поднимаюсь, собираю дорожную сумку со своими вещами, достаю босоножки и убираю коробку из-под них обратно в шкаф. Нет, ну, я понимаю, Амир. Мой голос дрожит от возмущения. «Но, Расул, мне казалось, у вас все серьезно. «Мне тоже так казалось, Злат». «А на Амира не обижайся. У него сейчас голова забита похоронами брата и скатившимся с гор отцом». «Ты знаешь, пытаюсь не разреветься. Я ведь тоже долгое время его оправдывала. И когда они только уехали за Ильдаром, он... мне ни разу не позвонил. И сейчас... мне надо было просто поговорить с ним. Один разговор, не больше. Он меня даже в Вайбере заблокировал. Я ведь не навязывалась. Я знаю, Златка. Ты просто не представляешь, что за человек их отец. Он как в офисе появился, так на меня зыркнул, что я сразу все поняла. Расул с того дня сильно изменился. Думаю, старый дагестанец заметил, что между нами что-то есть, и закатил ему скандал. Тебя поэтому в отпуск отправили? Думаю, да. Чтобы не мешалась под ногами и не портила братьев Хаджаевых. От обиды у Тани сводит скулы, а я снова качаю головой и сжимаю зубы. Значит, я поступаю правильно. Ну а трубку ты почему не берешь? Спрашиваю подруги, обуваясь. Вдруг там важное что-то? Не хочу выслушивать его оправдания. Я тоже себя не на помойке нашла. Пусть Расул найдет себе какую-нибудь зухру и с ней так общается. Захотел — вышвырнул, захотел — пришел. Тань, беру со стола сумочку в форме лодочки и проверяю документы. Что? А если Расул и правда найдет? Ну, зухру. Она снова плачет. Тогда не знаю. Я умру, наверное. Вот-вот. Советчица из меня никакая, поэтому подхожу и просто обнимаю подругу. Спустя пару минут рыданий Таня отстраняется и пристально изучает мое лицо. Ты странная сегодня, Златка. Куда это ты собралась? Потом расскажу. Грустно улыбаюсь. Ты не грусти, Танюш. И обязательно ответь Расулу. Я подумаю. Ты замечательная. Я очень рада, что мы познакомились и подружились. Злата, ты чего? Просто хотела тебе это сказать. Пока не спеша иду по набережной, снова достаю айфон из сумки и включаю диктофон. Где-то неделю назад я прочитала, что это неплохая психотерапия — записывать свои мысли в аудиосообщение. Боли внутри было так много, что ее срочно хотелось куда-то сгрузить, как хлам. Я выбрала такой способ. Мне кажется, если бы Бог дополнял список основных грехов в 21 веке, он бы обязательно включил в него нежелание ответить на звонок. В отношениях люди проходят разные этапы. Они ссорятся, бывает, расходятся, но всегда нужно оставаться человеком. За последние 2 недели Амир ужасно разочаровал. Он стёр меня из своей жизни в одночасье, будто и не было этих месяцев. Увы, точно так же, как когда-то сделал это с Ренатой. Жестоко и совершенно безжалостно. Но даже после этого навредить ему я бы не смогла. Потому что предать человека, которого любишь, или любила когда-то, это значит предать самого себя. Мне 18, но я гораздо сильнее, чем Амир Хаджаев, даже если останусь одна. Впереди маячит тот самый микроавтобус. По спине пробегает знакомый холодок, но я решительно направляюсь к нему. «Ты чё, королева Дании?» — ржёт Рубен, встречая. «Нафига так вырядилась? Я сказал одеться посимпатичнее». «Симпатичнее некуда», — отвечаю равнодушно. Морщусь, разглядывая цветастую рубаху лысого сутенёра. «Как я вообще могла когда-то подумать, что он милый, порядочный? Я же на полном серьёзе его менеджером называла и в рот заглядывала». Приглаживаю зализанные назад волосы и останавливаюсь рядом с машиной. «Красивая ты девка, Златка», — произносит Рубен, закуривая. «Даже жалко, что дура». «А кто у тебя не дура? Айка, что ли?» Поджимаю губы, вспомнив о бывшей подруге. «Айка шкура», — сообщает Рубен. «Я её к разряду девок не причисляю. Низший сорт». «Ага, вон оно как». «А ты девка. Красивая», — повторяет. «Но дура каких поискать. Мы бы с тобой такие бабки заколачивали, если бы ты в своего пилота не влюбилась. Я бы тебя до Иркиного уровня довёл. Она и сейчас живёт припеваючи, во дворце, как Шахерезада». Водитель микроавтобуса усмехается. Рубен ржёт. Мерзко становится. Случай Иры — 1 на 1 000 000. Красивая иранская сказка. Басня, мораль которой я разгадать не могу. Возможно, и правда повезло, ведь кто-то и в лотерее миллиарды выигрывает. «А кто тебе сказал, что я в него влюбилась?» Интересуюсь, скрещивая руки на груди. «Сам догадался». «Ясно. Так что там с клиентом?» «Всё, как договаривались. Юсупов Всеволод Константинович, 57 лет. Может, и хорошо, что так оделась. Он на тебя точно клюнет. Фотки твои ему уже зашли». «Хорошо». «Главное, не мельтеши там. Недотрогу и целку из себя не строй, если под юбку». Усмехается, осматривая мои брюки. «В штаны полезет. Не вздумай отказывать». «Разберёмся», — отвечаю дрожащим голосом. «Не подведи меня». Рубен открывает передо мной дверь микроавтобуса, и в нос тут же ударяет аромат женских духов. «Привет», — произносит девчонка, рядом с которой сажусь. «А ты новенькая?» «Ага». Смотрю в пространство перед собой. Реальность размывается, а сердце больно стучит о ребра. «Я новенькая».